Женские болезни. Женские болезни возникают тогда, когда женщина что-то не принимает в себе, внешность, какое-то поведение. Она не хочет или не может ощутить себя настоящей женщиной, любимой и желанной. Такие женщины всячески подавляют в себе свою женственность, отказываются от самого принципа женственности. У некоторых женщин к заболеванию приводит убежденность, что все, связанное с гениталиями, греховно и нечисто. Феминистское движение, начатое в конце XIX века, продолжается и сегодня. Оно принесло женщинам много завоеваний, но породило и массу женских проблем. Ведь очень важно проявить себя в этом мире женщиной, но при этом принимать мужскую энергию. Мужское и женское – это два полюса, две половинки целого. Не зря их притягивает друг к другу. Бог, создавая наш мир, разделил его сразу на мужское и женское, на мужскую энергию – ян и женскую энергию – инь. Как только в жизни нарушается равновесие между этими энергиями, то сразу отражается на состоянии половых органов. Болезни половых органов у женщин – это также результат отрицания и избегания мужчин или результат неудовлетворительных отношений с противоположным полом. Если женщина не умеет дарить и получать физическое и духовное наслаждение при близости с мужчиной, то у нее обязательно есть те или иные проблемы с половыми органами. Состояние органов малого таза отражает также количество и качество сексуальной энергии.